Сергей Тармашев. «Война». «Война» – третья книга фантастической саги «Древний» Сергея Тармашева, продолжение романов «Катастрофа» и «Корпорация». Главный герой эпоса, офицер-спецназовец 13-й, вновь вступает в борьбу за будущее человечества. Остатки корпорации окончательно разгромлены. Но долгожданный мир так и не пришел в Солнечную систему. Содружество людей оказывается втянуто в войну, пришедших после. Глупое и кровавое соперничество за право признания величайшими цивилизациями. Сергей Тармашев. «Древний. Война». Часть первая. Мало места в большой галактике. Глава первая. Западня. После сытного обеда клонило ко сну. Мысли текли вяло и в ненужном направлении. Гениальный мозг требовал настоящей нагрузки. Без глобальных размышлений, направленных на координацию действий тысяч низших, он отказывался оставаться в жалкой реальности и тяготел к самосозерцанию. Владетель прервал контакт с сигнальной нитью и слегка завибрировал, разгоняя кровоток. Циркуляция кислоты в полостях тела усилилась, железы внутренней секреции увеличили активность, и ее концентрация стала расти, поднимая тонус организма. Наконец, Шек ощутил в голову груди приятное покалывание, и сон отступил. Владетель восстановил контакт с нитью. Конвой Дельфи должен появиться уже скоро, и наиболее мудрым решением сейчас было не оставлять низших без контроля. Шестой флот висел возле чужой звезды уже третьи сутки. Скрытые полем преломления корабли соблюдали режим радиомолчания, ничем не выдавая своего присутствия. Взгляд постороннего наблюдателя, появись таковой сейчас в системе, не нашел бы вокруг ничего, кроме бесконечной пустоты космического вакуума, обжигаемого жаром близкого Солнца. Однако, лично следить за космосом недостойно владетеля, поэтому Шек, погрузившись в себя, предался размышлениям. Политическая ситуация в галактике в последнее время складывалась для инсектората не лучшим образом. Всему виной послужило внезапное появление на галактической политической арене Содружества людей. До того момента все шло как раз удачно, и в длившейся вот уже 3000 лет в войне пришедших после, четко наметился коренной перелом. Новая королева-мать, войдя на трон, прислушалась к мнению владетелей, и инсекторат стал проводить гораздо более мудрую политику в сфере дипломатии, что позволило изменить баланс сил. Гегемония Ваарси, традиционно находившаяся на отшибе, на каждом углу во всеуслышание, кричавшая о своем вечном нейтралитете и исключительно коммерческих интересах, пошла на заключение союза. Владетель мысленно усмехнулся. Еще бы, то была именно его блестящая идея – предложить гегемонии военный союз против империи Дельфи с условием безвозмездной передачи во владение Ваарси всех захваченных инсекторатом в процессе боевых действий кислородных планет. По самым скромным подсчетам, это 11 планет в 8 звездных системах, 7 из которых находятся в секторах внутри или прилегающих к пространству Дельфи. Гегемония 6 лет обдумывала предложение, но в конце концов, как и предсказывал Шек, жажда наживы пересилила доводы разума. Правящая олигархия Ваарси не устояла перед перспективами столь многократного обогащения, вполне удовольствовавшись гарантиями безопасности, предложенными инсекторами. Основным доводом являлось то, что цивилизация инсов не зависит от кислорода и жидкой воды и будет колонизировать планеты, не представляющие интереса для Ваарси. Кроме того, на кислородных планетах у индустрии инсектората слишком много естественных врагов. Низкий радиоактивный фон, экстремальная яркость Солнца, высокие колебания и процент влажности, обилие организмов и микроорганизмов, включая повышенную плодовитость штаммов бактерий и так далее. Плюсы лишь в мягком климате и в том, что на подобных планетах существует множество деликатесных видов пищи. В итоге гораздо более выгодным является передача кислородных планет гегемонии и установление еще более прочных торговых отношений между двумя цивилизациями. Недостатка же в планетах для колонизации инсекторат не испытывает, чего нельзя сказать о Ваарсе, ведь кислородные планеты в нашей галактике редки. Предложение оказалось настолько выгодным, что правящие круги Ваарси, вместо того, чтобы все тщательно взвесить и просчитать возможные варианты последствий, все 6 лет занимались лишь тем, что искали наиболее убедительные основания для подписания союза. Надо было убедить народ в неоспоримой выгоде отказа от 3000-летнего нейтралитета. Это выглядело довольно забавным, учитывая тот факт, что мнение простого народа в гегемонии, впрочем, как и в инсекторате, никого не интересовало, а олигархия только выигрывала от подобной сделки. Истинная причина столь долгих раздумий крылась в другом, и опять-таки мудрость и дальновидность Шекха позволила пролить на нее свет. Гегемония опасалась реакции величайших рас, а точнее цивилизации Вузей, являющийся наблюдателем от сообщества равных в нашей галактике. Вряд ли остальным величайшим есть дело до всего этого. Если ранее в Аарсе позиционировали свою политику как намерение победить в войне пришедших после силой денег, но не оружия, то вступление в военный союз могло быть истолковано наблюдателями ВУЗЭЙ как признание гегемонии, политического бессилия и бесперспективности своего курса, плюс неспособности добиться военной победы самостоятельно. А подобная оценка была чревата довольно унылыми последствиями. ВУЗЭЙ могли признать гегемонию первой потерпевшей поражение в войне цивилизации из пришедших после. Вот почему олигархия в Аарсе так долго тянула с решением. Вне всякого сомнения, они предприняли немало попыток добыть как можно больше точную информацию о настроениях, преобладающих по интересующему вопросу в правящих кругах ВУЗЭЙ. Владетель вновь незаметно усмехнулся. Он позаботился и об этом. Пусть ВУЗЭЙ и величайшая раса, но эти ящерицы-переростки точно так же любят деньги, как и любые другие. Прислушавшись к мнению Шекха, инсекторат пошел на определенные расходы и предпринял кое-какие шаги, в результате чего в политических кулуарах стало известно, что решение о вступлении в союз в Аарсе и инсов будет принято благосклонно в соседней галактике. В конечном итоге союз между инсекторатом и гегемонией был подписан. Алчные в Аарсе не смогли разглядеть истинных намерений инсов. А для наблюдателей ВУЗЭЙ и вовсе не было разницы, кто именно выйдет победителем из войны пришедших после. Победитель, кто бы он ни был, будет один, и он вступит в сообщество равных на правах новой величайшей расы. Все довольно четко складывалось в цельную картину. Вновь созданный союз наносит удар по Дельфи. Дельфи – могучая раса, обладающая мощными биотехнологиями, но эволюция сыграла с ними злую шутку, даровав разум млекопитающим, живущим в воде. И если в Аарсе тратили огромные силы и средства на поиски кислородных планет, то для Дельфи требовалась не просто планета, имеющая кислородную атмосферу, им требовались планеты-океаны. А вот таких планет уже были считаны единицы на всю галактику. К тому же гидроформирование даже кислородной планеты в океан требует сотен лет, не говоря уже об обычных планетах в изобилии, встречающихся в галактике. Экспансия Дельфи осуществлялась очень медленно, и некогда совсем юная раса инсов со временем превзошла в численности более старых Дельфи практически вдвое. Но несмотря на столь серьезный численный перевес, нанести этим мерзким водоплавающим смертельный урон инсекторату не удавалось. Зато объединенной военной мощи союза Дельфийская империя противостоять уже не могла. Война на два фронта быстро истощала ее силы. Еще несколько лет из Дельфи было бы покончено, причем особенно серьезные потери понесли бы в Аарсе, так как именно они претендовали на планеты Дельфи и водоплавающие наносили им большой урон, справедливо видя в них основную угрозу своему жизненному пространству. Затем, когда с империей было бы покончено, инсекторат нанесет удар по ослабленной войной гегемонии, распылившей свои силы по захваченным планетам. Выстоять против бесчисленных орд инсов коротышки-торговцы не смогут, и гегемония либо будет уничтожена, либо подпишет кабальную капитуляцию, навсегда уходя с политической арены. С остальными разобраться труда не составит. Таким образом, инсекторат становился бесспорным победителем в войне пришедших после. И как следствие, новой величайшей расы. Шекх непроизвольно пошевелил тазовыми усами, что являлось выражением высокой степени злобы. Если бы кто-нибудь из низших заметил этот жест, то не то, что на флагманском крейсере, во всем шестом флоте второго роя инсектората все живое тотчас замерло бы в ужасе. Но плетение руководящей паутины владетеля надежно защищалось от посторонних фасеток, в том числе и по подобным причинам. Владетель усилием воли вернул себе душевное равновесие. Люди. Внезапно возникшая проблема. Вот кто практически поверг в прах блестящий созданный план. Империя терпела поражение по всем фронтам и на всех направлениях, и победа Союза была лишь вопросом времени. И тут, откуда-то, словно снег на голову, грудь, свалилось это отвратительное содружество людей. Новички встали на сторону Дельфи, чуть ли не в первые секунды контакта. Совсем маленькую расу, только что выползшую в космос, не знавшую даже технологии гиперпрыжков, никто поначалу не воспринял всерьез, и в этом была главная ошибка. Дельфийская империя передала содружество, секрет гипердвигателя, и боевые эскадры людей стали поддерживать флоты Дельфи в серьезных сражениях. Технологии людей неприятно удивили, их оружие имело огромную мощность в ближнем бою, а высокая внутрисистемная скорость их кораблей, позволявшая людям быстро сбежаться, часто сводила на нет преимущество лазерного оружия инсектората, господствующего на дальних дистанциях. Владетель брезгливо поморщился, люди выглядели мерзко. Похожие на Дельфи, только еще более отвратительные и еще более опасные. Им не нужны планеты, полностью покрытые водой. Их раса является водородно-углеродной формой жизни, дышащей кислородом, однако они ухитрялись прекрасно существовать и на планетах, лишенных кислорода, и вообще в космосе. А главное, в отличие от так похожих на них дельфи, люди были настоящими хищниками, свирепыми и безжалостными. В этом они были схожи с инсами, а ведь даже только что вылупившемуся из яйца низшему известно, что двум хищникам не ужиться в одной паутине. Один из них должен умереть. Мощнейший аналитический разум Шекха предсказывал, что новая раса, несмотря на свою немногочисленность, представляет для инсектората гораздо большую угрозу, нежели водоплавающие. Именно уничтожение Содружества должно было быть приоритетной задачей для королевы-матери, но предостережение Шекха было воспринято довольно прохладно. Большинство владетелей считают, что люди не могут представлять серьезную опасность, слишком уж их мало. Шекх мысленно хмыкнул. Мало-то мало, но за 5 лет они колонизировали уже 2 кислородные планеты в 2 ближайших себе системах. Слишком быстрая экспансия. Эту расу жизненно необходимо уничтожить до того, как она окрепнет сверх меры и станет слишком поздно. Но настроения Шекха сочли пораженческими и порекомендовали доказать свою храбрость в битвах с водоплавающими. В результате он оказался в этой системе во главе диверсионного флота. Размышления о подробностях предстоящего предприятия привели владетелей в бодрое расположение духа. Это даже хорошо, это давало возможность с выгодой для себя использовать сложившуюся ситуацию. Он сам предложил место нанесения удара и разработал план операции. Вокруг местного солнца вращалось сразу 2 кислородные планеты, одна из которых была полностью покрыта водой. Инсекторат получил сведения о намерениях Дельфийской империи колонизировать планету Океан. Поначалу было принято решение о скорейшем броске к планете Малого флота с задачей бактериологической атаки Океана. Это лишило бы планету привлекательности в глазах Дельфи, а в условиях войны они вряд ли бы решились на долгую и дорогостоящую очистку. Но тщательно проанализировав ситуацию, Шек пришел к блестящим выводам. Плотный полевой пояс, опоясывавший местную звезду, имел редкую аномалию. Он непреодолимо препятствовал поддержанию связи с другими звездными системами. Иными словами, колония на планете будет в полной информационной изоляции. И в случае непредвиденной трагедии не сможет даже послать сигнал о помощи. Не случайно за столько сотен лет Дельфи не предприняли попыток колонизации этой системы ни разу. А сейчас вдруг решились. Сейчас, когда война в разгаре. Владетель Шек выявил тайную подоплеку этого решения, которую империя держала в строжайшей тайне. Полевой пояс, не пропускавший сигналы, в одном месте имел крайнюю низкую плотность, и этот небольшой его сегмент находился прямо напротив материнской системы Содружества Людей. Именно союз империи и Содружества позволил Дельфи иметь виды на эту планету. Они собирались поддерживать связь с новой колонией через секторы людей. А это с большой долей вероятности означало, что вторую кислородную планету этой системы водоплавающие отдадут Содружеству. И вот здесь появлялась превосходная возможность одной лапой убить сразу 2 шитцев. Флот инсектората прибывает в систему и уничтожает небольшой форпост Дельфи на океане, не трогая вторую планету, на которой наверняка есть агенты людей. Затем флот демонстративно уходит. В строжайшей тайне и тщательной маскировке в систему прибывает диверсионный флот и, не обнаруживая себя, организует западню. Агенты людей оповещают Дельфи о том, что флот инсектората покинул систему. Империя не захочет терять времени и постарается как можно быстрее закрепиться на столь привлекательной планете. Будет выслан крупный конвой с колонистами, пусть даже и тщательно охраняемый. Сил диверсионного флота будет достаточно, чтобы уничтожить корабли, охранение и весь конвой. Гибнущий конвой не сможет оповестить империю, о нападении он пошлет сигнал бедствия людям. Те сразу же бросятся на помощь, они не станут дожидаться прибытия флота Дельфи, а попытаются спасти хоть кого-нибудь. Шек снова довольно усмехнулся. Психологию людей он изучил, пожалуй, лучше, чем кто бы то ни было из владителей. Содружество обязательно бросится спасать остатки конвоя и собирать спасательные капсулы. Вот тут-то шейх и нанесет второй удар. Его диверсионный флот не покинет систему, он лишь снова затаится, применив новейшие средства маскировки. Флот, используя элемент внезапности, ударит по людям и сотрет их в порошок, нанеся тем самым серьезный урон сразу обоим врагам. А после этого можно будет провести бактериологическую атаку обеих кислородных планет. Эта операция не только вернет Шекху репутацию бесстрашного владетеля, но и поднимет его авторитет на еще более высокий уровень. Вот тогда он сможет заняться людьми всерьез. Нельзя недооценивать этого противника, ни в коем случае нельзя. Так говорило владетелю его политическое чутье, а уж в этой сфере Шек никогда не ошибался. Недаром сама королева-мать прислушалась к его рекомендациям, когда дело касалось сложных многоходовых политических комбинаций. Сигнальная нить дрогнула. «О, владетель! Корабли Дельфийской империи выходят из гиперпространства!» Мягкая вибрация нити принесла доклад следящего. «Расстояние на 17% больше расчетного». Шех потер друг об друга передние лапы. Это еще более удачно. Чем дальше будет флот Империи, тем больше времени будет у кораблей Ин Сектората на лучевые удары. А в противоборстве на дальних дистанциях флот Инцев особенно силен. Вполне вероятно, что основную часть кораблей охраны конвоя удастся уничтожить еще на подлете к зоне эффективного ракетного залпа. А до тех пор линкоры Дельфи угрозы не представляют. Это радует. Численность и состав флота Империи. Владетель мог бы и сам обратить взор на дисплей радаров, но низши никогда не должны сидеть без дела, поэтому он предпочитал получать информацию из докладов подчиненных, дублируя ее собственными наблюдениями. Следящий засуетился, суча средними лапами. Инстинкт требовал выполнить приказ высшего мгновенно, но флот Дельфи еще не закончил выход в реальное пространство, и просчитать численность противника было невозможно. Владетель почувствовал исходящий от низшего страх и удовлетворенно отвернулся, потеряв к нему интерес. «О, владетель, готова идентификация!» — на одном сокращении сердец затараторил следящий через несколько секунд. «Флот противника состоит из двух эскадр, конвой транспортных судов в количестве 22 отметок. Позади конвоя следует эскадра кораблей охранения в составе 3 линкора, 1 авианосец, 9 ударных крейсеров, 11 тяжелых фрегатов, 15 эсминцев. Впереди конвоя наблюдают 4 разведчиков». Доклад закончился, но сигнальная нить продолжала едва ощутимо вибрировать, передавая непреодолимое желание низшего услужить владетелю. Шек презрительно провернул жвало. Он просчитал намерения Дельфи практически идеально. Все-таки ни двуногим, ни водоплавающим не дано иметь столь острый ум, что имеют владетели. Основную часть флота Империи составляли эсминцы. Стало быть, Дельфи собирались ставить в системе мощные минные поля, что лишний раз доказывало правильность хода мыслей Шекха. Империя торопится закрепиться в системе, пока Инсекторат не нанес упреждающий удар. 22 транспортных корабля, крупнейшего тоннажа, из которых не менее половины несут на борту колонистов. Как минимум 600 тысяч переселенцев. Их уничтожение будет иметь еще и деморализующий фактор. Водоплавающие не принадлежат к многочисленным видам, это будет для них ощутимым ударом. Безграмотный командир Дельфи отправил конвой вперед охранения, опасаясь удара с тыла и будучи уверенным в безопасности системы. Тем лучше. О, владетель, корабли противника в пределах досягаемости оружейных систем. «Всем кораблям! Первый залп по транспортным судам водоплавающих!» Шек властно коснулся нити управления. «Второй залп сосредоточить на линкорах противника!» «Будет исполнен, о владетель!» Следящий подобострастно засуетился, перебирая плетение и доводя высокое распоряжение до капитанов кораблей дифференционного флота. «Снять поле преломления и приготовиться к открытию огня!» Шек отдал команду и вальяжно развалился в руководящей паутине, приготовившись получить эстетическое наслаждение от созерцания процесса уничтожения врагов Инсектората. На обзорных экранах в пустоте космоса практически одновременно появились 8 кораблей его флота. Ударные группы стремительно разошлись в боевые порядки. Шек представил себе изумление водоплавающих, не знающих, чему сейчас не верить больше, своим глазам или показаниям радаров. «Флот к залпу готов, о, владетель!» – доложил следящий. Шех небрежно тронул лапой сигнальную нить. Залп. Яркие, тонкие линии соединили оба флота, неся водоплавающим неумолимую смерть в концентрированных потоках лучистых энергий. Походные порядки транспортного конвоя Дельфи вспыхнули, будто множество маленьких солнц, ослоняя вспухающими на месте уничтожения уничтоженных судов облаками пары бездарно плетущиеся позади боевые корабли прикрытия. «О, владетель!» — раздаваясь от счастья, доложил следящий. «Транспортные суда Дельфийской империи полностью уничтожены. Корабли охранения смешали боевые порядки и начали беспорядочное отступление». Шек довольно выпятил жвало. «Водоплавающих паника. Превосходно, что и требовалось получить. Деморализованные воины не будут проявлять чудеса храбрости и упорства. Вот что значит один, но тщательно просчитанный удар». «Флот Дельфи произвел ракетный залп», — продолжил следящий. «Они пытаются выйти из зоны досягаемости нашего оружия», — владетель усмехнулся. «Видимо, командир водоплавающих совсем потерял голову от растерянности. Дать эффективный залп на таком расстоянии могут только боевые лазеры Великого Инсектората. Ни одна ракета не долетит до боевых порядков инцев на такой дистанции, их расстреляет на полпути». «Дельфийский военачальник просто не знает, что делать. Сам Шек в его ситуации попытался бы укрыться за звездой, оставив ее между собой и противником, тем самым выиграв время для гиперпрыжка. Скорейшее бегство – вот то единственное, что позволило бы сейчас сохранить хотя бы какую-то часть флота. Корабли противника начали движение в сторону Солнца. Компьютерный анализ показывает, что они пытаются уйти с линии огня, спрятавшись за светилом», – злорадно объявил следящий. Шек почувствовал, что ему стало скучно. «Флоту начать преследование. Огонь по готовности». Он лениво растянулся в руководящей паутине, прикидывая, мудро ли будет дать разрешение на сон левой половине мозга. Западня удалась, и исход сражения был уже предрешен. Его флот находился в непосредственной близости от фотосферы звезды, флот Дельфи намного дальше. Движение по малому радиусу будет быстрее и экономичнее, чем по большому. Водоплавающим никогда не скрыться за солнцем. Они потеряют несколько малых кораблей, прежде чем поймут это. Потом их командующий пожертвует оставшимися малыми кораблями, выставив их в заслон, чтобы спасти крупные, которые выйдут из боя, чтобы уйти в гиперпрыжок. Фактически победа была уже одержана. Владетель оглядел картину боя. Корабли инсектората вели преследование и обстрел водоплавающих, постепенно огибая солнце. Дельфи потеряли два эсминца и отступали, бестолково огрызаясь ракетными залпами, бессмысленными на такой дистанции. Происходящее уже не представляло для Шеха никакого интереса. Он погрузился в себя и принялся размышлять. После уничтожения остатков флота водоплавающих, он имитирует уход своего флота из системы. На самом деле он вновь скроется под полями преломления, но только уже подальше от звезды. И дождется спасательной эскадры Содружества. Людей он уничтожит полностью, отрезав им пути к отступлению. Затем отравит планеты и покинет систему. Для усиления эффекта его триумфа будет мудро предстать перед королевой матерью как можно быстрее, ведь слухи в космосе распространяются со скоростью, намного превышающей скорость корабля. Как известно, новая королева-мать эмоциональна, она наиболее щедра в первые дни после получения приятных известий. Не стоит пренебрегать этим обстоятельством. Возможно, он будет удостоен права подняться еще на одну нить к центру тронного плетения. «О, владетель!» — полумертвый от панический ужаса, следящий вырвал его из раздумий. «Люди! Здесь люди!» Шех опрометью выскочил в центр руководящей паутины. В первую секунду он не поверил своим фасеткам. Прямо посреди боевых порядков его флоту буквально из ниоткуда появились боевые корабли Содружества людей. Несколько мгновений деятель в оцепенении смотрел на возникающие вокруг серые шары ударных крейсеров и громоздкие цилиндры авианосцев. «Засада! Они повсюду!» – заворещал низшее плетение, заходил ходуном, передавая ужас, охвативший экипаж флагмана. «Флоты принести огонь на корабли людей!» – опомнился владетель. «Первый зал по авианосцам!» В этот момент люди нанесли удар. Обзорные экраны на миг засветило вспышками взрывов, расцветающих в опасной близости от флагманского крейсера. Автоматика отрегулировала яркость, и Шех понял, что в одно мгновение потерял четверть флота. Некоторые его корабли, повинуясь приказу, пытались найти в неразберихе взрывов и обломков авианосца Содружества и атаковать их, но время было уже опущено. Все вокруг кишело перехватчиками людей. А отменить атаку на авианосцы противника владетель на этот раз обошелся без посредников, передавая свои приказы низшим напрямую. Время сейчас являлось решающим фактором. Сосредоточьте огонь на крейсерах людей. Люди дали второй залп, и все вокруг потонуло в ревущем океане кипящего огня и бурлящих облаков раскаленного газа, которые еще секунду назад были могучими кораблями 6-го флота 2-го роя инсектората. Эфир заполнился криками боли и паническими воплями. Шек развернулся к следящему. Приказ флоту: двигатели на максимальную мощность, немедленно разорвать дистанцию и выйти из зоны клинча. Низший, полумертвый от ужаса, судорожно бросился исполнять приказ. Владетель был в ярости. Командующий Дельфи заманил его в лот в ловушку. Люди появились здесь еще до прибытия кораблей инсектората и все это время терпеливо ждали удобного момента. Кто-то предугадал ход мысли Шекха и выстрелил западню. И этот кто-то был не водоплавающим. Чтобы вскрыть такой блестящий план, нужно обладать мозгом и инстинктом хищника, безжалостного убийцы, а Дельфи на такое не способны. Так вот почему после заключения союза между Империей и Содружеством военные успехи Дельфи резко пошли в горы. Вывод был однозначен. Люди еще опаснее, чем он предполагал. Их необходимо уничтожить любой ценой и как можно.